Кассандра. Море волнуется раз. Мне снится, как ядра грядущих времен прибивают меня ко дну, как якорь злым рыболовным крюком затыкает навеки мой рот. Море волнуется два. Мне снится любовь через край. Она заливается на палубу, прогрызает бреши в моих бортах. Она солонее слез, солонее копченого мяса, которое подают на ланч. Ее подают на ланч, на ужин и среди ночи. Море волнуется три, мне снесло полбашки. Мир кричал, единорогов не существует. Я стала безбашенной от любви, я стала неприкаянной от тоски, от грядущих снов, от невозможности укорениться. Когда я врывалась на берег, предчувствуя шторм и беду, мой капитан умолял меня вернуться в воду, чесал мое нежное брюхо, как будто я синий кит. Мне снились киты, что я стала одним из них, таким, что никто не найдет, таким, что никто не услышит. Мой капитан был таким китом, пока не разразился шторм. Море волнуется ноль. Любовь обездвиживает корабли. Я утратила курс, он замкнулся на мне, и танцевали безумцы по доскам моим, кровью своей, как вином, меня обмывали. В честь дня рождения, в честь дня памяти, дня грусти, дня страсти, дня отрезанных пальцев, давайте еще раз с первого непонятно, дня вернувшихся с того света, со дна морского и за дня земного, хорошо ли спалось вам на твердой земле, тосковали ли вы обо мне? Море волнуется от любви, да любви волновалось тоже, но тогда мои сны были только моими, одинокими, лишь о море. Скрежеща стальными зубами, видит во сне мой рулевой, как из моря выходит луна, обнимает его белыми пальцами, обвивает его белыми косами. Морюшки святы, я вся чешусь от его снов, а не от ракушек вдоль бортов. Оставь мне мои ракушки, черношелковый стервятник, я боюсь тебя. Твои руки вонзили в меня клинок, пронзили меня насквозь. Капитана любовь укроет, а мои раны кто зашьет? Скрежеща своим голосом терпким, солонее, чем море, чем горе, говорит в моих снах с торпом, с окровавленными руками, с нецелованными губами. Кто вообще был бы смелым настолько, чтобы просто взглянуть на тебя? Даже просто вздохнуть рядом с ним ощущалось бы, как отдача от залпа. В моих пушках фантомные боли, в моих трюмах разводы от соли, словно дыра под днищем, мне не приснилось. Мне не приснилось. Море мне нашептало, как капитан танцевал на моей палубе умытой луной, и во рту его вместо пены морской бушевал нагрянувший шторм, волной серопенных волос увлекал, перепутав курс. Перепутав стороны света, капитан умолял меня: «Стой!» Вместо якоря бросал взгляды во все стороны тьмы, ночной и бессонной под утро. Капитан, как слепой, за длинные косы держался, кричал, как влюбленные чайки. Шторм ему отвечал. «Ты сошла с ума», — проскрежетал насмешливо старпом, погладив мой штурвал мимоходом, словно оказал мне великую милость. Вместо моего капитана у него в глазу бельмо размером с монету, вместо шторма он видит слово. Но раз читать Библию ему религия не велит, это слово не бог, а шут. Если бы он меня сейчас слышал, зубами бы изорвал мои паруса и флаги на 1000 грязных бинтов, залатать свое копченое сердце. Я баюкаю своих шутов, мне бы не видеть их сны, но любовь больше сердца и страха, больше смысла и больше моря. Сны соленой водой растекаются по земле, они превращаются в море. Мой шут, королева шутов, усмехается в кружку рома, улыбается моим ракушкам, ни одну из них не обидит, улыбается даже тебе, черношелковая Кассандра. А кто же ты? Предсказал себе крах, мне шторм. Я видела не во сне, а в твоих глазах. Как мой шут поманил тебя пальцем, замаранным мягким графитом. Хочешь меня? Нет. Еле слышно звякнул металл. Словно твоя ладонь в доспехе метнулась к ножнам, но передумала. Словно мой шут стал джокером, нарисовал бессмертие. И для меня чувствую себя кошкой, льнущей к его губам. Махнул рукой, отвернулся, словно смял неудавшийся черновик. И черт с тобой, моего капитана молитвами. Черт тебе больше не брат, черт в его постели спит. Стой, проскрипела в воздухе и догнала на кончике грифеля. Да, Я видела в твоих глазах, сизых от чертовых штормов и от рома, как упал на колени, и рот твой стал полон соленой, как море, как слезы спермы. Ведь если вкусить врага своего, станешь им сам немного. В моих снах ты стал Джокером, я больше не вижу твой курс. Ты спишь с капитаном, окрашенным смертью, которому я не верна. Как кошки спят со своими хозяевами, думая, что это их дом, но твой дом теперь я, а не он». Мой капитан ждет меня, и все мои верные шуты, и все влюбленные птицы, чей язык я не знаю. Море волнуется, мне не спится, я слышу чужие сны.